Первый – ты видишь, второй – ты чуешь следы, следы, следочки. Кап, кап, кап, кровью забрызгана стена. Каир, Каир, ты живой? Потерпи, хорошо, только потерпи. Третий – тоже мой, мой солдат, его кровь, его боль, его страх. Густой слой крови, а под ним тягучая патока боли, а на дне, на самом-самом дне, там смоляным комком лежит страх, спрятался, затаился. Не бойся, третий, ты настоящий воин, ты дрался, как мужчина, как волк, как медведь, как охотник. Они повезли Фейм дальше, в сторону доков. Ты шел по ее следу, третий. Ты мой солдат. Я не оставлю тебя умирать. Я никого не оставлю. Я ночной пес. Их двое. Рыжий коротышка и высокий тощий. Два фонаря. Два золотистых глаза. Две прохладные руки. Два крыла. Две дороги. Торопись, ночной пес. Ты опаздываешь. Ты все время опаздываешь. Следы не просто горят рубиново-алым, они кричат, они ведут закоулками, подворотнями, черными лестницами, грязными подъездами, вонючими углами. Не останавливайся, ночной пес. Не болит у тебя ломанная-переломанная нога, не режет усталость глаза, и сердце не вздрагивает от пронзающих его насквозь разрядов. Нет ни боли, ни страха. Только кровавые следы под ногами и кровавые звезды над головой. Быстрее, еще быстрее свистит в ушах ветер, заливает лицо холодный дождь, чавкает грязь под ногами. Скоро зима, скоро все станет белым, скоро, скоро, кро. Так кричат черные птицы над погостом на рассвете, призрачно-сером небе. Фейм. Ночной пес слушает, как мягко ступает по кромке небес грядущий рассвет. Но пока небо черное, мокрое и равнодушное, а кровавый след теплый он ведет к смерти. «А ну-ка убирайтесь отсюда, бродяги! Пошли вон, нечего вертеться под окнами!» Легкие горят, кашляет кровью, умирает, умирает. Она умирает, а вот и мертвец. Куда ты дел свою голову, парень? Скорее, скорее, скорее. Она рядом, она близко, она... Она была здесь недавно. Фейм, где ты? Держись, я иду. О том, как действует на человека заклятие ночного пса, Маран только читал, причем еще в школярские годы. Гримуар Дунланга оказался еще более лаконичен в описаниях. Видимо, великий архимаг априори считал всякого читателя своего труда искушенным чародеем. Мэтр Килл мог только оценить сложность изготовления эликсира и стоимость компонентов в него входящих. Но кто же мог подумать, что у эксцентричного профессора в запасах отыщется такое количество специально собранных и заговоренных трав? Такая экзотика, как желчь дубринского горного козла и перья симургов. Во всяком случае, так было написано на баночках, в которых содержались уникальные ингредиенты. Мэтр Кореней только похихикал над наивностью своего юного коллеги и тут же развеял заблуждение во славу истины и науки. Желчь принадлежала обыкновенному козлу, а перья безвозмездно, то бишь даром, презентовал белый гусь. Но, тем не менее, столь прозаические вещества в сочетании с мастерством профессора и даром самого Марана произвели над лордом-канцлером нужное превращение. Смотреть в глаза Джевиджу было жутковато. Там не осталось ничего, кроме звериной целеустремленности. Но в остальном он выглядел обычно, только не разговаривал. Боли он тоже не чувствовал, наступая на больную ногу без видимых усилий. По правде говоря, они с Грифом едва поспевали за лордом-канцлером в его безумном кружении по Эрфирену. Он то шел прямо, то внезапно ни с того ни с сего сворачивал в сторону. Только успевай следить и не терять Джевиджа из виду. Но постепенно и сыщику, и магу стало ясно, волшебство заманивает милорда в направлении речных доков, самые гнусные трущобы, где и шагу нельзя ступить без опаски оказаться в окружении лихих парней с ножами, в низко нахлобученных шляпах. Но в эту ночь обитатели столичного дна попрятались от проливного дождя, и не исключено, что от гнева ночного пса тоже. Гриф де Врай снял чехол с винтовки, а Маран Килл и не подумал прятать от посторонних глаз свой магический жезл. Но случайные прохожие в основном шарахались при виде самого Джевиджа. И, глядя на прямую спину подопечного, чародей отчего-то был уверен – они найдут миледи, обязательно отыщут женщину в лабиринте лачуг. Леди Феймрил где-то тут. Неведомые злодеи думают, что надежно спрятали ее в гуще воровских малин, работных домов, грязных притонов, борделей и опиумных курилин, но только не от чутья ночного пса. И точно. Сначала Джевидж привел своих спутников прямиком к раненому Кайру Финскотту. Не будь парень медиком, точно бы кровью истек. Он был слаб, крайне измучен, но все равно смог показать, куда два негодяя утащили миледи. «Выманили они ее, честью клянусь, милорд. Она же в отчаянии была, а все готово ради малыша», — шептал молодой человек, пытаясь оправдаться перед Джевиджем за свою покровительницу. «Мы знаем, ты ничего не говори, у тебя легкое повреждено», — остановил его де Врай. «Но, милорд...» «Рос все равно ничего не слышит и не видит сейчас. Под заклинанием он, да и неважно это уже». Пожалуй, безумнее и страшнее ночи в жизни Марана не случалось раньше. Даже ночь, когда он сбежал из Хогвартской академии, и та, по напряжению всех душевных и физических сил, теперь бы показалась на диво безмятежной. А тут на спящий Эрфирен обрушился невиданный ливень. Гроза бушевала, не переставая ни на миг, и все нормальные люди стремились спрятаться под какую-нибудь крышу от ледяных потоков, низвергающихся с небес. Все, кроме лорда Джевиджа и его соратников. Маг Экзорт с огромным трудом доволок Кайра до ближайшей аптечной лавки, чтобы хоть кто-то сумел облегчить страдания раненого, и едва успел догнать де Врая, как обнаружилось еще одно тело, обезглавленное и страшно изуродованное. Все, что успел разглядеть Маран, прежде чем его оттеснил в сторону привычный к таким зрелищам бывший рейнджер, были блестящие, омытые дождем куски мяса, вперемешку с обрывками одежды. Милорд, разумеется, не поморщился, ему все нипочем, все безразлично, кроме поиска. «Не смотрите туда, мэтр, зрелище на редкость неприятное. Кто-то поработал серпами или косой, или еще чем-то острым». Маг сглотнул и заставил себя дышать глубже. Главное — изгнать из памяти тошнотворно яркий блеск вывороченных внутренностей мертвеца. Дальше шли по кровавым следам, в буквальном смысле, по тоненькому ручейку крови, текущему по мостовой и становившемуся все шире и шире. Гриф де Врай шагнул в распахнутую дверь и отпрянул назад. «Стойте тут, Маран! Стойте тут! Это приказ!» — рявкнул бывший капитан рейнджеров и, закрыв рот платком, шагнул внутрь. Свежий запах убоины ударил мага по носу, словно кувалдой, вышибая дыхание. Желудок моментально подскочил к горлу, и все съеденное за день попросилось наружу. «Она была здесь, милорд Эти...» Сыщик тяжело сглотнул, нервно кивая на очередной труп. «Они куда-то увезли леди Фейм», — и показал потрясенному чародею и равнодушному Джевиджу обрывки юбки. Губы видавшего виды де Врая стали серыми, а на лбу выступила испарина, когда он шепотом сказал Экзорту: «Поверьте, Маран, нам стоит поторопиться. Я не хочу оставлять миледи в лапах этих зверей ни на одну лишнюю минуту». «А что там?» – осторожно спросил сотрясаемый нервной дрожью маг. «Я так полагаю, что это был один из похитителей Миледи. Его распяли на полу, выпотрошили живьем и, наверное, кастрировали». «Наверное? Там много всего отрезанного лежит». «Длань милосердная!» – ухнул Маран, вообразив себе упущенное к превеликому счастью зрелище. «Одно я знаю точно. Сегодня Всетворец отвел длань свою от Аэрферена», – уверенно молвил сыщик, обычно ни в коем разе не склонный к проповедям. «Будем надеяться, что лишь для того, чтобы сберечь нашу добрую Миледи. Ей сейчас защита высших сил нужна, как никогда прежде».